Театр балета Бориса Эйфмана. Не классический, классический балет. Театр Бориса Эйфмана – это не просто балетная сцена, а лаборатория хореографических экспериментов, где классическая традиция обретает совершенно новую форму. История театра началась в 1977 году, когда Борис Яковлевич Эйфман, уже зарекомендовавший себя как талантливый хореограф, получил предложение создать ансамбль балета на основе хореографического коллектива при Ленконцерте. Так родился ленинградский новый балет, который с самого начала стремился выйти за рамки привычных канонов. Эйфман собрал в труппе лучших артистов того времени. Аллу Осипенко, уже давно завоевавшую известность на сцене Кировского Мариинского театра. Ее сценического партнера Джона Марковского, Валерия Михайловского и других. Уже первые постановки «Бумеранг» и «Двухголосие» показали, что это не просто очередная балетная труппа, а новое направление в русском балете. Музыка, движение, драматургия – все складывалось в уникальный хореографический язык, который заставил говорить о Борисе Эйфмане как о реформаторе балетного искусства. Конец 1970-х, начало 1980-х годов стали временем становления авторского почерка Эйфмана. Если классический балет обычно строился на лирических, сказочных или исторических сюжетах, то Эйфман обратился к психологии, философии, внутренним переживаниям человека. На сцене появились балеты, основанные на произведениях мировой классики, где привычные персонажи обретали неожиданный облик и раскрывались в новом свете. «Идиот» по роману Достоевского. «Чайковский» про «Эт Контра». Хореографическое размышление о личности великого композитора. «Анна Каренина» – исследование чувств и переживаний героев Толстого. Постепенно театр становится востребованным и узнаваемым. При этом у труппы долгое время не было даже собственной репетиционной базы. Только в 1989 году коллектив получил свое помещение, а вместе с ним – возможность расширить труппу, усилить техническую часть, чаще выпускать премьеры. В 2011 году начался новый этап. 24 января губернатором Санкт-Петербурга Валентиной Ивановной Матвиенко было подписано постановление номер 76 о создании Академии танца Бориса Эйфмана. Теперь будущие артисты могли осваивать уникальный стиль хореографа в современных учебных классах и репетиционных залах. В 2013 году Академия открыла первый учебный год. В 2019 году при Академии появился театр. Но в целом коллектив Бориса Эйфмана не привязан к одной сцене. Он выступает на ведущих площадках Петербурга, например, в Александринском театре. А также активно гастролирует по всему миру. В Академии танца Бориса Эйфмана во главу угла ставится универсальность. Танцовщик должен хорошо владеть техникой как современного, так и классического танца. В Академии готовят не только артистов балета, но и костюмеров и осветителей. Балеты Эйфмана не похожи на привычные постановки, которые многие связывают с брендом «Русский балет». В его спектаклях классическая хореография соединяется с элементами современного танца, а психологическая глубина персонажей доводится до предела. К числу наиболее популярных у публики спектаклей, помимо уже упомянутых, относятся «Красная Жизель», трагическая история балерины Ольги Списивцевой, звезды русских сезонов Дягилева. «Up and Down» – балет по произведению Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Ночь нежна». Евгений Онегин – уникальный сплав музыки Чайковского и рок-композиций Александра Ситковецкого. «Реквием» – балет посвящения жертвам блокады Ленинграда, в котором поэзия Ахматовой соединяется с музыкой Моцарта и Шостаковича. Сегодня Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана – это не просто балет, это искусство движения, философия пластики, вышедшая за границы традиционного понимания хореографии.